первый раз до потери сознания. А потом увидел, что и без тебя обошлись, и без тех двух. Ясное дело, обошлись. Эх, без всех нас обойтись можно, мы только обойтись не можем. Помнишь, как с Араратом было? Незаменимых выкинули, когда те зазнались, сами переболели года два, и какая команда стала отличная. Арарат, да, живо согласился Виктор. Он еще чемпионом будет, увидишь. Оба они незаметно увлеклись. Вообще-то Лосев пошел на это сознательно, но азарт собеседника захватил и его самого. Даже не предметом разговора, хотя футбол Лосев и в самом деле искренне любил еще с армии, где играл в команде своей части. Нет, завязавшийся сейчас разговор заинтересовал его своей психологической и нравственной подоплекой. Сейчас этот парень невольно раскрывался перед Лосевым, очевидно, лучшей своей стороной, лучшими качествами, которые в нем пока сохранились. И совсем молодые еще, завистливо вздохнул Виктор, имея в виду команду армянских футболистов. Но перспективные, это точно. А двое-трое, я тебе скажу, там уже классные игроки, хоть сейчас можно в сборную ставить. А тебе самому-то сколько? Мне? 20. Да что я? Что ты? С какой-то невольной тоскливой злостью переспросил Лосев. Да как ты мог, скажи мне, ни с того ни с сего вдруг на человека с ножом броситься? Ну как? Выпивший был. Прешь. Я сколько хочешь выпью, а все равно не брошусь. А если прикажут, сощурился Виктор, или купят? Как тебя, скажем? Да это я так, к примеру. Пример-то у тебя дурацкий. Лучше объясни, зачем ты на человека бросился. Неужели просто, чтобы кровь пустить? Ну, мало ли, — Виктор беспокойно заерзал на стуле. А чего он ходит, где не надо? Вот мы ему и сказали, чтобы сматывал. Ты что ли сказал? Ну, горшок, какая разница? А что именно он сказал? Лосев, конечно, сразу уловил кличку, которая сорвалась у Виктора. Чтоб в парке того больше не было. А почему? Ну почему? Потому. Витька явно не знал, что ответить. Но Лосев чувствовал, что причина существовала, серьезная причина, почему парни потребовали от Шухмина, чтобы он ушел из парка и больше там не показывался. «Ты, Виктор, пойми, — посоветовал Лосев. Просто так ты его хотел прогнать или не просто так, сейчас значения уже не имеет. Сейчас тебе надо думать о другом, о себе думать, сбрасывать годы. Это как же? А так? Допустим, статья предусматривает санкцию от 2 до 5 лет. За одно и то же преступление. Меньше нельзя и больше нельзя. Но чтобы суд мог, если само преступление доказано, учесть личность подсудимого, его поведение на следствии, мотивы преступления, то есть что толкнуло, понял? Понял, не глиняный. Вот поэтому я тебе и говорю, что надо годы сбрасывать. 2 года — это лучше 5. Такая арифметика тебе, надеюсь, понятна? Еще бы. Так вот, чтобы получить, допустим, 2 или 3 года, а не 5, надо как минимум себя правильно вести на следствии, помочь ему, а не мешать. А как максимум? Как максимум, Витя, надо искренне раскаяться не только в том, что совершил, но и во всей своей неправедной жизни, твердо раскаяться и твердо решить ее менять. Но этого, честно говоря, я от тебя пока не жду. Это сразу не приходит. Сейчас ты помоги мне, исходя хотя бы из своих собственных интересов. Понял, что говорю? — Понял, — хмуро ответил Виктор. — Ну а какая статья мне светит? Видишь ли, можно тут применить 206-ю, часть 2-я. Это злостное хулиганство, особо дерзкое. Был нож, да и групповое оно. — Какое групповое? Я же один. — 2 вас было, свидетели видели. И если один убежал, это ничего не меняет. Тем более он-то первый и пристал. Так что роли разные, но драка общая. Так, упавшим голосом протянул Витька. И сколько же отламывается по этой статье? Как раз до 5 лет. Витька даже присвистнул.